Глава 12. Старик покачнулся и оперся ладонью о стол. Белея во мраке, она распласталась по столешнице буграми-костяшками. Тяжело дыша, он стоял, взирая в окно, забрызганное хилым дождем. Было что-то удручающе безнадежное в этих затянувшихся полуосадках, в то время, когда уже должен был лежать снег. Иногда ночами подмораживало, и, выходя с утра по нужде, он хрустел тапками по тонкой корочке, схватившей расхлябанную дождями землю. Воздух неравномерными прядями вырывался из крупных ноздрей. Иногда так хотелось все это прекратить. Бесконечную усталость, бесконечную борьбу с ней. Ведь для жены все это прекратилось. Чего же для него длится так долго? «Если ты кому-нибудь нужен, а его функция какова? Ворчать на редких знакомых или постараться не попадаться никому на глаза, заперевшись в своей хижине, словно дикий зверь в берлоге, и спасать от плесени картошку в погребе?» Наконец, отпустив стол, он добрел до комнаты, зажег лампу и достал потрепанную книгу. Он никогда не видел большой пользы в чтении художественной литературы. У человека, работающего, да в придачу возделывающего свою землю, нет на это времени. Книга принадлежала его жене. Но что у него было теперь, кроме времени? Страницы мягко хрустели под пальцами. Слегка пожелтевшая по краям бумага несла на себе ряды вдавленных в нее букв. Постепенно он погрузился в чтение, хотя сюжет особо не занимал его. Герои и события были слишком далеки от его жизни, а их поступки мало понятны. Прочел он полглавы и закрыл книгу. Потянуло в сон. По стеклу и крыше по-прежнему шуршали мелкие дождевые капли. Опустив голову на подушку, старик прикрыл веки. Сквозь них пробивался тусклый свет лампы. На мгновение ему показалось, что вот-вот кто-то пошевелится рядом, и ее рука погасит светильник. Но свет упорно продолжал сочиться между век. Тогда он нащупал рукой основание лампы и нажал на кнопку. Настала темнота. В ней, не нарушаемой ни светом уличных фонарей из окна, ни отблесками фар с дороги, ни даже светилами небесными, ибо небо заволокло дождевой пеленой, лежал он, вытянувши сухие члены на кровати и устремив глаза в потолок. Его разум постепенно погружался в сон, потихоньку отпуская мучения тела, окружая его как будто теплой водой, покачивая из стороны в сторону, словно на дремфующем судне. Несколько раз пронеслись отрывочные мысли о жене, о сыне. На мгновение это вырвало его из объятия дремы, он непроизвольно поморщился и снова ушел в сон. Утром небо очистилось. По стеклу забегали яркие лучи, не дающего уже тепла солнца. Приморозило. Старый парник сверкал в лучах, потерявшим плоть остовом, напоминая отполированный костяк мертвого доисторического ящера. Дверь деревянного туалета распахнулась на ветру и теперь с мягким скрипом покачивалась из стороны в сторону. Пожухлая от холода трава топорщилась, скованная морозцем. Поблескивали затянутой паутинистой корочкой лужи и дыбилась жесткими буграми грязь. Натянул ботинки и прошелся по огороду, имевшему вид полной готовности к зиме, опустевший и покинутый. Старик стоял, озирая эту пустоту, чувствуя такую же готовность себе, к своей собственной зиме. Ему не хотелось дотянуть до весны. Он не хотел видеть новое возрождение природы на фоне собственного бесповоротного угасания. Не было никакого прока проживать так год за годом. Он лишь хотел почувствовать порхание первого снега и приходящую с ним тишину. Скрипнула калитка. На дорожке появился тот самый мужчина. Зачем-то он оставил калитку нараспашку и, помахав старику, снова ушел к машине. А потом выволок гигантскую коробку прямо на дорожку перед домом. Вид у него при этом был до противного довольный. «Это еще что за явление?» «Это ваша новая стиральная машина». «Едеть! Че, он совсем съехал, что ли?» Вот опять уставился, как старый сыч на яркий свет. «Пусть только попробует отказаться». Нового монстра водрузили за место прежнего, выставив того прямо во двор. Пришедший занялся подключением. Неясно, много ли он понимал в этом деле, но постелил на полу инструкцию и с умным видом освобождал трубы от пластиковой упаковки. Чувствуя себя отстраненным от процесса, старик подошел и принялся осматривать неожиданное приобретение. Уж он-то знал, где и как нужно было расположить машину, чтобы та не скакала при стирке. Предыдущую ведь он ставил собственноручно. Однако мужчина оказался не менее упорным и, разложив все на полу по какой-то понятной лишь ему системе, на корточках подполз к чудо-технике. То зловредно белело посреди кухни. Напустил деловитого вида. Старик отошел в сторону и теперь, нахмурив слегка лохматые брови, наблюдал за происходящим со стороны. Мужчина копался весьма долго, и хозяин даже пару раз вознамерился вклиниться, но каждый раз был отстранен. Методично, заглядывая в инструкцию, даритель машины подключил шланг, проверил напор воды, а потом попросил вещи для контрольного запуска. Конечно же, он наверняка где-то напутал, ведь только хозяин дома знал свою систему водоснабжения. Однако чудо техники щелкнуло и исправно начало набирать воду. «Дела!» – только покачал головой старик. И чтобы не показать смущение, пошел набирать чайник. Уж очень светился от удовольствия этот вторженец вместе со своим белеющим агрегатом. Однако в глубине старик почувствовал облегчение. Руки до сих пор ныли после полоскания и отжима исторгнутых, окочурившейся машинкой вещей. Чайник призывно свистнул, гость потер руки, наблюдая крутящийся барабан через толстое стекло, и заметил, что у себя он тоже сам устанавливал. Кто бы сомневался. «Вчера странный случай произошел. Не знаю, зачем начал про это. Можно подумать, это мой приятель какой». Еще кому-то стиральную машинку установил?» «Хватит ехидничать, я же вижу, что вы довольны». «Что за человек?» «Помните, я передавал вам привет от продавщицы?» «Ну, это еще при чем тут?» «Я вчера чуть не сбил ее. Самое странное, ума не приложу, как это произошло. Был дождь, темно. Она выскочила передо мной на своем историческом велосипеде. Ну, зная, как сейчас водят. Можно подумать, вы видели, как я вожу». «Да чего, обидчивый народ пошел?» «Говорю же, выскочила на дорогу, не пойми откуда. В общем, я довез ее до дома. Оказывается, она художница». «Так оно, конечно, интереснее». «Вы о чем?» «Ну, художница-то, поди, интереснее, чем кассирша в магазине. Ты ведь про это?» «Часто стал упоминать эту даму в наших беседах». «Ты чего ж невыносимый старик?» «Вы ее вообще видели? Ей, наверное, за 30. При этом синие волосы. А то, что она пишет, Вряд ли можно говорить о ментальном здоровье. Ну-ну, разошелся. Приветливая. Ну, не в меру болтливая девушка. И все, что я замечал. А насчет твоего этого ментального здоровья? Хм. Санта, давно головку проверял? Да, пора мне домой. Хе, смеется. Не обиделся. Гость ушел. Из угла кухни одноглазо таращился оставленный им монстр. Ну что ж, как-нибудь да подружимся. Не в тазике же дальше стирать. Кряхтя пересек кухню и вышел на улицу. На задворках участка забор покосился так, что почти лег, словно трава под ветром. Дверь нервно поскрипывала с несмазанными петлями, а участок все еще не был до конца очищен от палой листвы и обрезанных ветвей. Запихнув себя в старое, поеденное мышами ватное пальто, он собрал ветви и вместе с листвой поджег их на старом кострище. Потом отпер сарайчик и придирчиво изучил содержимое. Поковырявшись полдня с забором, он все-таки добился его прямого положения. Однако часть планок основательно прогнили, и он понимал, что снег снова их обвалит. «Весной сделаю новые», и сам на мгновение замер, удивившись пришедшей мысли. «Весной». Неспешными шагами прошаркал по тропинке. Неужели это небольшое обновление дома так подействовало? И то, что чужой человек так верит в его продолжительное существование, что приносит ему новую стиральную машину. Неудумевая, он потер застывшие ладони и полез в стол за маслом для петель. К вечеру, завершив несколько заброшенных до этого домашних дел, похрустывая костяшками пальцев, старик деловито огляделся, и на лице его мелькнула довольная усмешка. Так-то. Пододвинув табурет к столу, он уселся и принялся нарезать сливочное масло, укладывая кусочки на ломоть ржаного хлеба и усиленно пытаясь размазать их ножом. Посолив, он откусил и стал медленно пережевывать, отчасти рассасывая. Наутро, конечно, будет ныть спина после сегодняшних подвигов, размышлял он. Ну что ж, всяко надо разгонять застоявшуюся кровь. Откуда взялась эта странная полуденная искорка бодрости, он так и не понял.